Глава 4. Свет в соседних домах не горит, и я опасливо иду по дороге, ища взглядом табличку с номером 135 и одновременно пытаясь не переломать себе ноги, наступив в одну из ям. Ну вот же и он, мой дом. Маленький аккуратный одноэтажный домик, огороженный забором из железных прутьев не выше моего роста. А ты смелая, Алиса. Думаю я, просовывая руку сквозь прутья и легко открывающий колду изнутри. Отсюда мне почти уже не слышен шум мотора машины Тайлера, и я ускоряю шаг, светя себе под ноги фонариком на телефоне. Где-то должен быть ключ. Роюсь в сумке и, ура, нахожу его. Открываю дверь и отчаянно чертыхаюсь в темноте, на ощупь ища выключатель. Ну вот он, наконец. Включаю свет. Да, кругом бардак, и это факт. Оказывается, я неаккуратнее Тайлера, и это печально. А с другой стороны, не все ли мне равно? Я наконец-то могу снять осточертевшие украшения и скинуть неудобные туфли. Хорошо, что здесь только один этаж и всего несколько комнат. Где спальня, я угадываю с первого раза. Не включая свет, раздеваюсь и падаю на постель. Мне кажется, в той моей жизни я катастрофически не высыпалась. Пора восполнить этот пробел. Утро встречает меня угрюмым серым небом. Я без особого интереса смотрю на соседский дом. Там явно есть дети, судя по веревочным качелям и горке. Тут и там на газоне беспорядочно валяются детские игрушки. Шея и спина затекли. Похоже, я всю ночь не шевелилась. Поднимаюсь с трудом, по частям, как шарнирный робот. Тащусь искать ванную и кухню. Дом Алисы никогда не слышал про уют. Странное смешение стилей, недорогая разномастная мебель. «Это не волновало тебя раньше, так почему волнует сейчас?» Спрашиваю себя мысленно. На комоде на кухне несколько фото в простых рамках. Пожилая женщина и маленькая девочка — в которой я узнаю детскую версию себя той, что видела вчера в зеркале у Майка. Наверное, это моя бабушка? Ну а кто еще? Думаю я, засыпая кофе в кофеварку. Часы на стене показывают 7:20. Интересно, во сколько я должна быть на работе? С удовольствием допиваю горький кофе и иду искать свою сумку. В ней должен быть телефон. Да вот же она. Вчера я так и бросила ее на пуфик у двери. Роюсь внутри, но прежде чем найти телефон, нащупываю что-то холодное и металлическое. Достаю из сумки небольшой предмет и поднимаю руку с ним к самым глазам. Кажется, как будто это вовсе не моя рука. И уж точно не мой револьвер в ней. Оказывается, я тоже вожу машину. Хотя странно было б, если бы это было не так. Потому что как бы я добиралась каждый день с этой окраины в офис почти в центре города? Сегодня мне предстоит познакомиться с Мэдди. Интересно, какой она окажется? Тайлер считает, что там, в офисе, у меня нет друзей. Видимо, это означает, что в общепринятом смысле мы как раз дружим с коллегами. Только эта дружба почему-то перестала устраивать прежнюю Алису. Что ж, проверим. Из содержимого своей сумки в виде визитки, электронной карты пропуска и ежедневника той Алисы я теперь знаю, что работаю помощником ведущего редактора в крупном издательстве Lux Publishing. В портфеле у Люкса немало успешных и знаменитых авторов. Деньги, как я полагаю, льются рекой, что подтверждает и шикарный офис, расположенный на 30-м этаже. Выше только ресторан с панорамным видом на город и обзорная площадка. Сегодня я уже почти не теряюсь в роскошном холле с мозаичным полом и уверенно направляюсь к турникетам, через которые сотрудники попадают внутрь бизнес-центра. Пока лифт поднимает меня вместе с несколькими мужчинами и женщинами на 30-й этаж, я удовлетворенно разглядываю себя в зеркале. У той Алисы потрясающий деловой стиль. Не в пример ее безобразному дому. В ее шкафу я нашла столько подходящих образов, что даже сомневалась, какой из них выбрать. Кабинет с табличкой на двери. Мэдалин Грин, главный редактор. Вот значит, кто она, это Мэдди. Делаю глубокий вдох и легонько стучу. «Войдите», — раздается из-за двери. Я открываю дверь и вхожу. А вот и ты, Мэдалин. Моя начальница ослепительно красива. Вспоминаю свое отражение в зеркале и чувствую себя невзрачной серой мышью. В Мэдалин прекрасно все, начиная с длинных светлых волос, аккуратного носика и идеальных губ, и заканчивая непоколебимой уверенностью, которую она излучает. Мэдалин встает мне навстречу из-за стола. Миниатюрная настолько, что рядом с ней я чувствую себя очень высокой. Хотя это не так. Я среднего роста. Подходит ко мне спокойно и уверенно. Сразу чувствуется, что она привыкла управлять людьми и не привыкла к отказам. Ее слово — закон. Во всяком случае, в стенах этого издательства. «Алиса, ну наконец-то! Я так волновалась!» Она обнимает меня, как мне кажется, искренне. «Как ты себя чувствуешь? Что с тобой случилось в воскресенье? Куда ты, черт возьми, подевалась? Мы с Мэттом думали уже начать обзванивать больницы. Хорошо, что Майк позвонил мне и сказал, что ты у него». Я стараюсь дышать ровнее, чтобы не выдать свое волнение. Могу ли я быть откровенна с Мэдалин? У меня пара секунд на решение, и я решаю быть наполовину честной. Я как-то плохо себя почувствовала в воскресенье. Честно говоря, плохо помню тот вечер. Но мне уже намного лучше. Заканчиваю почти уверенно. В глазах Мэдалин я читаю, что это полный провал. «Не помнишь? Так где же ты была? Ты видела его?» Я молчу. Я не знаю, кого я должна была увидеть. На мое счастье, звонит телефон на столе, и моя собеседница моментально превращается в еще более железную леди. Лишь стоит ей снять трубку. Какой-то рабочий вопрос. У меня есть минута выдохнуть. Мэдалин быстро заканчивает разговор. Всего несколько коротких отрывистых фраз. Он явно расстроил ее и, возвращая на место трубку, рассеянно потирает переносицу. Переводит взгляд на меня. Я по-прежнему стою рядом с ее столом. «Да сядь ты уже! В любом случае наш план сорвался. Придется продумывать все заново. Черт, ты все испортила! Теперь придется ждать новой возможности. А это лишняя трата времени». Короткий быстрый стук в дверь, и почти сразу она приоткрывается. Тот, кто может позволить себе так войти в кабинет главного редактора, непростой человек. «Ах, Мэтт, это ты, входи», — говорит Мэдалин, моментально меняясь в лице и лучезарно улыбаясь.